Силы мои надломились. Не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, не ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного расстройства, я обращаюсь к вам и прошу вашего ходатайства перед правительством СССР об изгнании меня за пределы СССР вместе с женою моей, Л.Е. Булгаковой, которая к этому прошению присоединяется. Письмо это находилось у Сталина, когда в 1930 году застрелился Владимир Маяковский. Нехорошо получилось бы, если бы в том же году наложил на себя руки и Булгаков, ведь имя это уже было известно за границей, и смерть его выглядела бы подозрительной, неестественной. К тому же Сталин, не сомневавшийся в таланте Булгакова, знал, что он бедствует, что ему надо содержать жену, и ждал, что он, доведенный до нищеты и отчаяния, откажется от своих буржуазных воззрений, покается перед ним и, если его попросят, а может и по своему желанию, напишет пьесу о своем любимом вожде, на которую люди будут ходить не по партийному приказу, а по зову души, как на дни Турбиных. Поэтому Сталин не собирался ни убивать Булгакова, ни отпускать за границу. А тот не просил его ни о чем, кроме одного – выпустить за пределы страны, и аргументировал свою просьбу. По мере того, как я описал, критика стала обращать на меня внимание, и я столкнулся со страшным и знаменательным явлением. Нигде и никогда в прессе СССР я не получил ни одного одобрительного отзыва о своих работах. Обо мне писали как о проводнике вредных и ложных идей, как о представителе мещанства. Произведения мои получали убийственные и оскорбительные характеристики. Слышались непрерывные призывы к снятию и запрещению моих вещей. Звучала даже открытая брань. Я прошу правительства СССР обратить внимание на мое невыносимое положение и разрешить мне выехать с женой Любовью Евгеньевной Булгаковой за границу на тот срок, который будет найден нужным. Из письма начальнику глав искусства Свидерскому 30 июля 1929 года. В том же письме Булгаков замечает: «Когда мои произведения какие-то лица стали неизвестными путями увозить за границу и там расхищать, я просил разрешения моей жене одной отправиться за границу. Получил отказ. В наступающем сезоне ни одна из моих пьес, в том числе и любимая моя работа «Дни Турбиных», больше существовать не будет. За моим писательским уничтожением идет материальное разорение, полное и несомненное». Булгаков с горечью и стыдом наблюдал за тем, как жена донашивала заграничные тряпки, штопая, перекраивая и перешивая их. На этой почве возникали скандалы. «Я не могу в одном и том же платье появляться на ипподроме. Все знают, что я жена известного писателя. Я не могу выглядеть оборванкой». «А ты можешь не ходить на ипподром?» — осторожно замечал Михаил Афанасьевич. — Оставить Лялю? Мою любимую лошадь? Предать ее? Ты бы видел, как она летит над землею. — И вправду летит? — сомневался Булгаков. — Моя птица, Ляля, летит, — уверенно говорила Любовь Евгеньевна. — Бывают моменты, что не видно, как ее ноги касаются дорожки ипподрома. Бросить Лялю выше моих сил. «Понимаю», — грустно опускал голову Булгаков и вспоминал Тасю, которая ходила в рваных туфлях и продуваемым ветрами прохудившемся пальтишке и не жаловалась на это. Отдала ему все, что подарили ей родители, лишь бы он мог работать, и ничего не требовала от него, слезы выступали на его глазах. «Тебе жаль меня?» — смягчалась Любовь Евгеньевна. «Жаль?» — вздыхал Михаил Афанасьевич. «Даже твою птицу Лялю! Она ест из моих рук, радуется, когда я треплю ее за гриву, расчесываю ее!» — хвалилась Любовь Евгеньевна. «Я тоже могу есть из твоих рук», — шутил Михаил Афанасьевич, — «даже овсяную кашу». «Молодец, Миша, не теряешь духа, даже в нашем буквально драматическом положении. Ты ничего не можешь поделать с этими тупоголовыми людьми, которые преследуют тебя. Ты пиши Сталину, он должен войти в твое положение. Он смотрел «Дни Турбиных» чаще, чем я». «С какой целью?» — задавался вопросом Булгаков. «И в конце концов запретил? Ему я уже писал». Любовь Евгеньевна в растерянности не знала, что сказать мужу, и переводила разговор в другое русло. «Как было бы здорово, если бы он отпустил нас с тобою в Париж! О, Париж! Он мне снится ночами! Даже не хочется просыпаться». «А как же Ляля?» — серьезным видом говорил Булгаков. «Кто будет кормить ее? Расчесывать ей гриву? Я могу подождать. Я не лошадь-рекордсменка и не летаю над землею». «Нет, моментами ты бываешь несносен!» — взрывалась Любовь Евгеньевна и в раздражении отворачивалась от мужа.